Глава 12. Хмельницкий с Скшетузским пошли ночевать к Кошевому, а с ними и Тугайбей, которому было слишком поздно возвращаться на Базовлук. Дикий бей обращался с наместником не как с невольником, а как с пленником, за которым он мог получить богатый выкуп, и выказывал ему больше почтения, чем казакам, так как в свое время видел его в ханском дворце в качестве княжеского посла. Увидев это, Кошевой пригласил Скшетузского в свою избу и тоже переменил с ним обращение. Старый атаман был душой и телом предан Хмельницкому, который завоевал его расположение и всецело овладел им. Он заметил, что Хмельницкий во время рады был заинтересован в спасении пленника, но удивился еще больше, когда Хмельницкий, едва успев войти в хату, обратился к Тугайбею с вопросом. «Послушай, Тугайбей, сколько ты думаешь взять выкупу за этого пленника?» Тугайбей посмотрел на Скшетузского и сказал. «Ты говорил, что это знатный человек, а я знаю, что это посол страшного князя, а князь любит своих. Бисмиллах, один заплатит и другой заплатит. Всего...» Тугайбей задумался. 2000 талеров!» Хмельницкий ответил. «Я дам тебе эти 2000». Татарин помолчал несколько минут. Его раскосые глаза, казалось, хотели пронизать Хмельницкого насквозь. «Ты дашь 3!» — сказал он. «Зачем мне давать 3, если ты сам требуешь 2?» «Если ты хочешь иметь его, значит, он тебе нужен, а если он тебе нужен, то ты дашь 3». «Он спас мне жизнь». «Аллах! Это стоит еще 1000!» Тут Скшетузский вмешался в торг. «Тугайбей!» — сказал он с гневом. «Я не могу обещать тебе княжеской казны, но сам дам тебе 3000, хотя бы мне пришлось разориться. У меня есть почти столько на сбережение у князя, и, кроме того, большая деревня, этого хватит. А гетману я не хочу быть обязанным жизнью и свободой». «Откуда ты знаешь, что я хочу с тобой сделать?» — спросил Хмельницкий. И, обратившись к Тугайбею, сказал. «Начнется война. Ты пошлешь к князю гонца, но прежде чем он вернется, в Днепре утечет много воды, а я завтра сам отвезу тебе деньги в Базовлук». «Дай 4, тогда я не буду говорить с ляхом», — нетерпеливо ответил Тугай. «Дам и 4, только дай слово». «Пан гетман», — сказал Кошевой, — «если хочешь, я сейчас же дам тебе деньги. У меня тут под стеной, может, и больше». «Завтра отвезешь их в Базовлук», — сказал Хмельницкий. Тугайбей потянулся и зевнул. «Спать хочется», — сказал он. «Завтра на рассвете надо ехать в Базовлук. Где мне лечь?» Кошевой указал ему на кучу овчин у стены. Татарин бросился на них. Через несколько минут он захрапел, как лошадь. Хмельницкий прошелся несколько раз по узкой избе и сказал. «Сон бежит от глаз. Не усну. Дай мне чего-нибудь напиться, пан Кошевой». «Водки или вина?» «Водки. Не усну». «На небе уж светает», — сказал Кошевой. «Поздно. Иди и ты спать, старый друг. Выпей и иди». «За славу и счастье!» «За счастье!» Кошевой обтер рукавом губы, потом подал руку Хмельницкому и, отойдя в другой конец избы, весь почти зарылся в овчины, так как от старости мерз. Вскоре его храп завторил храпу Тугайбея. Хмельницкий сидел за столом, погруженный в молчание. Вдруг он очнулся и, посмотрев на Скшетузского, сказал: «Ты свободен, пан наместник». «Благодарю тебя, мосце гетман запорожский, хотя не скрою, что я предпочел бы кому-нибудь другому быть обязанным свободой». «Тогда не благодари. Ты спас мне жизнь. Я отплатил тебе тем же. Теперь мы квиты. Но должен тебе сказать, что не отпущу тебя, пока ты не дашь рыцарское слово, что, вернувшись, ничего не скажешь ни о наших приготовлениях, ни о силах, ни о том, что ты здесь видел в Сечи». «Вижу, что ты только поддразнил меня свободой. Такого слова я тебе не дам. Давая его, я поступил бы как изменник». «Моя жизнь и благополучие всего запорожского войска зависят от того, чтобы великий гетман не двинулся на нас со всем своим войском, что он и не замедлит сделать, узнав о наших силах. А потому не удивляйся, что если ты не захочешь дать слово, я тебя не отпущу, пока не буду уверен в безопасности. Я знаю, на что иду. Знаю, какая страшная сила против меня. Оба гетмана, твой страшный князь, который один стоит целого войска, а Заславские и Конецпольские, и все эти королевичи, которые душат казаков. Немало мне пришлось потрудиться, немало писем написать, чтобы усыпить их чуткость. И я не могу теперь допустить, чтобы ты пробудил ее. Когда чернь и городские казаки, и вообще все притесняемые в свободе и вере, будут на моей стороне, как запорожское войско и милостивый хан крымский, то я надеюсь справиться с неприятелем, ибо силы мои будут значительнее. Но больше всего я надеюсь на Бога, который видел обиды и невинность мою». Хмельницкий выпил стакан водки и беспокойно заходил вокруг стола. Пан Скшетузский смерил его взглядом и сказал с силой: «Не кощунствуй, надеясь на Бога, гетман запорожский, и не призывай его покровительства, ибо этим ты навлечешь только гнев его на себя и кару. Тебе ли призывать на помощь Всевышнего, когда ты поднимаешь такую страшную бурю из-за собственных ссор и обид? Ты зажигаешь пламя междоусобной войны и призываешь неверных в помощь против христиан. Что же будет? Победишь ли ты или будешь побежден, ты прольешь море крови и слез, хуже саранчи опустошишь край, отдашь в Яссырь басурманам своих же братьев, потеряешь Речь Посполитую, поднимешь руку на короля и осквернишь алтари. А все потому, что Чеплинский отнял у тебя хутор и под пьяную руку грозил тебе. На что же только ты не отважишься, чем только не пожертвуешь ради частного дела? И ты взываешь к Богу? Ну вот, хотя и в твоей власти, хотя ты и можешь лишить меня и свободы, и жизни, я все же скажу тебе: сатану, а не Бога, призывай на помощь, ибо только ад может помочь тебе!» Хмельницкий побагровел, схватился за рукоятку сабли и посмотрел на наместника, как лев, готовый зареветь и броситься на свою жертву, но сдержался. К счастью, он не был еще пьян. Быть может, его охватило какое-то беспокойство, а в душе заговорил голос: «Вернись назад», потому что он вдруг стал точно оправдываться перед самим собой или убеждать себя. «Я не стерпел бы от другого таких речей, но смотри ты, как бы смелость твоя не истощила моего терпения. Ты пугаешь меня адом, упрекаешь меня в личной мести и измене. А почем ты знаешь, что я иду мстить только из-за личной обиды? Где ж бы я нашел помощников? Эти тысячи людей, которые уже пошли за мной, если б я мстил только за себя. Взгляни, что делается на Украине. Страна богата и плодородна, а кто в ней уверен в завтрашнем дне? Кто в ней счастлив? Кто не лишен веры и свободы? Кто в ней не плачет и не вздыхает? Только одни Вишневецкие, Потоцкие, Заславские, Калиновские, да горсть шляхты. Для них и должности, и почести, и люди, и земля. Для них счастье и золотая свобода. А остальной народ простирает руки к небу в слезах, ожидая милосердия Божия, ибо и король не поможет. А сколько шляхтичей бежит от их гнета к нам, в сечь, как убежал и я? Я не хочу войны ни с королем, ни с Речью Посполитой. Она — наша мать, он — отец, король — милостивый пан, но королевичи. С ними нам не жить, их грабежи, их аренды, их налоги, и тиранство, и притеснение при помощи жидов вопиют к небу о мести. Какую же благодарность познало войско Запорожское за великие услуги, оказанные им в многочисленных войнах? Где казацкие привилегии? Король их дал, королевичи отняли. Наливайка четвертован, Павлюк зажарен в медном баке. Кровь не высохла еще на наших ранах, которые нанесли нам сабли Жалкевского и конец Польского. Не высохли еще слезы по убитым, зарезанным и посаженным на кол. А теперь смотри, что светит на небе. Мельницкий указал в окно на сиявшую комету. Гнев Божий, бич Божий, и если мне суждено быть им, то да будет воля Божия, я возьму на себя этот крест. С этими словами он поднял руки кверху и, казалось, весь горел, как великий факел мести. И, задрожав, упал на скамью точно под тяжестью своего предназначения. Наступило молчание, прерываемое только храпом Тугайбея и Кошевого. Лишь где-то в углу жалобно трещал сверчок. Наместник сидел, опустив голову. Он точно искал ответа на слова Хмельницкого, тяжелые, как камни. Наконец проговорил тихим и печальным голосом. Ах, если бы даже это была и правда, то кто же ты, гетман, чтобы быть палачом и судьей? Какое безумие, какая гордыня увлекают тебя? Отчего ты не оставишь Богу кару и суд? Я не защищаю зла, не хвалю обиды, притеснений, не называю правым, но взгляни и ты на себя, гетман. Ты упрекаешь королевичей за притеснение? Говоришь, что они не хотят слушать ни короля, ни закона? Упрекаешь их гордости? Разве ты сам безгрешен? Разве ты сам не поднимаешь руку на Речь Посполитую, на право и величие короля? Ты видишь тиранию панов и шляхты, но не видишь того, что если бы не их груди, не их панцири, не их мощь, не их замки и не пушки, то земля эта, текущая млеком и медом, стонала бы под худшим еще татарским игом. Кто защищал ее? Чьим покровительством и могуществом дети ваши избавлены от службы в янычарах, а женщины от скверны гаремов? Кто заселяет пустыни, строит деревни, города и храмы Божьи? Голос Скшетузского становился все более сильным, а Хмельницкий, мрачно уставив глаза в стакан с водкой и положив стиснутые руки на стол, молчал, точно борясь с самим собой. «И кто же они?» — продолжал Скшетузский. Разве они пришли из Немеччины или из Туреччины? Не плод ли от плоти вашей? Не ваша ли эта шляхта, не ваши ли князья? Если это так, то горе тебе, гетман, ибо ты вооружаешь младших братьев против старших и делаешь их отцеубийцами. Но, Боже, если бы даже они и были злые, если бы все они, чего нет на самом деле, попирали права и нарушали привилегии, пусть их Бог судит на небе и сеймы на земле, но не ты, гетман. Можешь ли ты сказать, что между вами только праведники? Разве вы безгрешны, что бросаете камнем других? Ты спросил меня, где казацкие привилегии? Я отвечу тебе. Не королевичи их уничтожили, а запорожцы, Лобода, Сосика, Наливайка и Павлюк, о котором ты выдумал, будто его зажарили в медном быке, хоть хорошо знаешь, что этого не было. Уничтожили их ваши бунты и мятежи и наезды вроде татарских. Кто пускал татар в пределы Речи Посполитой? Кто нападал на них, когда они возвращались с добычей? Вы! Кто, Бог мой, отдавал в неволю своих же христиан? Кто больше всех бунтовал? От кого не был в безопасности ни шляхтич, ни купец, ни горожанин? От вас! Кто начинал междоусобные войны? Кто поджигал украинские деревни и города, грабил святыни Божьи, насиловал женщин? Вы и вы! Чего ты хочешь? Чтобы вам дали привилегию на междоусобную войну, разбой и грабеж? Воистину, больше прощено вам, чем отнято у вас. Зараженное тело хотели лечить, а не резать. И я не знаю, есть ли еще такое государство, кроме Речи Посполитой, которое терпело бы такой нарыв на собственном теле, было бы так терпеливо и снисходительно. И какая благодарность за это? Вот тут спит твой союзник, заклятый враг Речи Посполитой, твой друг, но не друг креста и христианства. Это не украинский князь, а татарский мурза. С ним ты идешь разорять собственное гнездо и будешь судить своих братьев. Но отныне он будет повелителем, а ты будешь подавать ему стремя. Мельницкий выпил еще стакан водки. «Было время, когда мы с Барабашом были у короля», — мрачно сказал он. И начали жаловаться на несправедливость и притеснение. Он спросил нас, «Разве у вас нет самопалов и сабель?» «Но если бы ты стоял перед царем царствующим, то он бы спросил тебя». Простил ли ты врагам своим, как я простил своим? Я не хочу войны с Речью Посполитой. И прикладываешь ей меч к горлу. Я хочу освободить казаков из ваших рук. Чтобы опутать их татарскими сетями? Я хочу защитить веру в союзе с басурманом. Прочь! Ты не голос моей совести. Прочь, говорю тебе! Пролитая кровь и человеческие слезы падут на тебя. Смерть тебя ждет и суд. Ворон! — скричал Хмельницкий с бешенством и, сверкнув ножом, замахнулся на наместника. — Убей! — проговорил пан Скшетузский. И снова настала минута молчания. Снова слышалось только храпение спящих да жалобное трещание сверчка. Мельницкий не отнимал ножа от груди поручика. Наконец он опомнился, опустил нож и, схватив кувшин с водкой, начал пить. Выпил его до дна и тяжело опустился на скамью. «Не могу пырнуть его. — бормотал он. — Не могу. Поздно уже. Светает. И возвращаться назад уже поздно. Что ты мне говоришь о суде и крови? Он раньше выпил уже много, и теперь водка ударила ему в голову. Он постепенно все больше терял сознание. Какой там суд? Что? Хан обещал мне помощь. Тугайбей здесь спит. Завтра молодцы двинутся. С нами святой Михаил Победитель. А если бы... Если бы... То... Я выкупил тебя у Тугайбея, помни это. И скажи... Ой, что-то болит. Болит. Ворачивать с дороги. Поздно. Суд. Наливай-ка. Павлюк. Вдруг он выпрямился, вытаращил в ужасе глаза и закричал. Кто здесь? Кто здесь? Повторил полусонный кошевой. Но Хмельницкий опустил голову на грудь, покачнулся раз, другой и, пробормотав, какой суд, заснул. Скшетузский побледнел и ослабел от полученных недавно ран и от волнения, которые испытывал во время этого разговора. Думая, что это пришла смерть, он начал громко молиться.